Перед переправой через Желудевую находилось большое село под названием Дальние Увалы. На другом берегу начинались земли старков. Местность медленно менялась, леса становилось меньше. Кругом расстилались начинающие увидать вересковые поля. Из-за меньшего количества деревьев ветрам здесь было просторно. Каменные мосты, даже скорее мостики, пересекали безымянные речушки и ручейки, притоки Желудевой. Сейчас здесь ничего, жить можно. Но когда начнется зима и с севера придут холода, несущие с собой снег и вьюги, этот край промерзает насквозь, негромко заметил лорд Руси. Кажется, невероятные и одинокие просторы пробудили его желание поговорить. Домерик находился по левую сторону отца во главе длинной и узкой ленты всадников, растянувшихся по тракту. Друзья остались позади. Старший Болтон приказал сыну следовать за собой и галопом загнал коня на один из холмов, а может и древний курган, поросший чертополохом и бурьяном. На вершине, словно каменный зуб, торчал побелевший от времени камень. Заходящее солнце светило прямо в лицо. Длинные тени протянулись на восток. Тихо, тихо, кореглазый, Мерин неожиданно заволновался, и Домерику пришлось его успокаивать. Их охрана, несколько всадников в кольчугах, красно-черных плащах и шлемах, остались внизу. Командовал ими железные икры. Люди негромко переговаривались, но из-за расстояния Домерик ничего не слышал. Внимание привлекал малыш Том, внушительный 30-летний воин на огромном коне. Лорд Руси разрешил Домерику взять его в свою личную свиту, но сейчас он представлял хозяина Дредфорта, и за его спиной, в особом креплении, реял на ветру их флаг. Держать и охранять стяг лорда всегда считалось немалой честью. Малыш Том, может, и не был самым прославленным воином, но зато он выглядел так надежно и основательно, что знамя само просилось в его руки. За спинами охраны двигались телеги обоза и шли остальные люди. Его друзья, Микель, Торухин и Руси, громко смеясь, замыкали шествие. Они посмотрели наверх, но на холм подниматься не стали, понимая, что Болтоны хотят поговорить наедине. Ветер то усиливался, то слабел, играя с листвой и травами. Кони у охраны изредка пофыркивали и переступали. Мистер Тор рассказывал о холодах, сказал Домерик. Старки говорят, зима близко. Тут они правы. Руси Болтон бесстрастно осматривал округу, чуть сощурив глаза и дыша полной грудью. Вид открывался великолепный, суровый, пустынный и величественный. «Да, отец, мы с тобой не так давно говорили про Сансу Старк», напомнил отец, и ветер прошелся по оторочке из волчьего меха на длинном и тяжелом плаще. «Скоро она вырастет. Я хочу поговорить с лордом Старком о вашей помолвке». Интересно, Домерик не смог сдержать заинтересованности. Несмотря на официально признанный статус наследника, он во многом являлся заложником отцовских планов. Его мнение и желание волновали лорда Руси во вторую очередь. И что бы он сам ни думал, и на ком не хотел жениться, отца это не сильно заботило. Возражениями он мог лишь испортить отношения и ничего не добиться. Зато, словно оплачивая, отец позволял ему многое, очень многое. Домерик неожиданно задумался, а где предел поступков, после которых отец скажет ему «хватит», да и есть ли такая граница? Парень знал, к чему отец стремится всем сердцем. Он хотел добиться истинного величия Болтонов. Остальное казалось неважным. И все же Санса, учитывая дом, из которого она происходит, может стать очень ценной женой. К тому же все славят ее красоту и манеры. Правда, он ни разу ее не видел, но совсем скоро все изменится. Да, интересно. Несколько лет назад лорд Карстерк обратился к нему с предложением помолвить свою дочь Алиса и его сына Робба. Он получил отказ. Хозяева Винтерфилла горды и высокомерны, и я не думаю, что у нас что-то получится. Кажется, лорд Старк и леди Кейтилин хотят для своих детей более высокой судьбы. Едва заметная усмешка тронула губы отца. И все же ты попробуешь, парень не спрашивал, а утверждал. Попробую. Сейчас у нас наметился прекрасный шанс. Ты умен, начитан, играешь на арфе, владеешь счетом, пишешь и хорош собой. К тому же ты, рыцарь, неплохо сражаешься. Лорду Эдгарду может глянуться такой зять. Поэтому приложи все силы, чтобы понравиться Старкам, прежде всего родителям девушки и ей самой. Но я Болтон, а это может помешать. Отец кинул на него оценивающий взгляд и вновь отвернулся на запад. Когда-то люди называли нас красными королями. Вся земля от последнего очага Амберов до Вдовьего дозора и Волчьего логова принадлежала нам, и везде жили наши верные знаменосцы. Старки несколько раз побеждали нас, поселив на наших землях Карстерков и Мандерли. Но кто знает, что случится в будущем. Ты призываешь меня быть терпеливым? Безусловно. Это одно из правильных качеств лорда. Послушай, что я скажу, и запомни эти слова. 1000 лет назад болтоны в очередной раз попытались вернуть себе север. Старки поначалу проигрывали, но потом удача от нас отвернулась. Харлон Старк собрался с силами и сумел переломить ход той войны. Он победил в битве на каменистом поле и осадил Дредфорд. Наш замок продержался в осаде 2 долгих года. В летописях сказано, что враги частично отсекли гарнизон на Трыдальнице, и лов рыбы уже не мог утолить потребности в еде всех осажденных. Думаю, это было тяжелое время, когда кончились припасы, гарнизон голодал и съел всех кошек, собак, лошадей и крыс. Наверняка и людей они ели, чтобы выжить, так как сдаваться никто не желал. Враги не могли взять крепость, но могли перекидывать через стены гниющие трупы и горшки с дерьмом. Начался мор, люди умирали от кровавого поноса и лихорадки. А потом, когда ослабевшие, гниющие заживо и умирающие защитники не смогли уже помешать, воины Харлона проломили ворота. И здесь еще одна причина того, что Старки с опасением смотрят на нас. Они знают, что мы, как и Мартилы из Дорна, в случае чего не сдадимся, и будем стоять до конца. Домерик представил, как проходила та осада, что при этом испытывали его далекие предки и невольно поежился. Кровь его не пугала, но то, о чем говорил отец, выглядело крайне неприятно. Парень слушал зачарованно. Конечно, он читал об этом, да и мистер Утор рассказывал про то время. Вот только отец говорил так живо и ярко, что героические картины буквально вставали у него перед глазами. Ревели трубы и рога, на стены лезли бесчисленные, как муравьи, захватчики, а их встречали изможденные и обессиленные защитники. Они падали один за другим, но никто не запросил пощады. Ветер поднялся, и лорд Болтон плотнее запахнулся в плащ, потерев щеку и мех. В тот день Харлон убил, а потом повесил на виселицах 11 болтонов, старого лорда Дукарта, его жену Марту, 2 сыновей, их жен и детей. С них старки содрали кожу, оплатив за восстание нашим же обычаем. Они висели, пока веревки не истлели. У воронья вышла славная пирушка, пока они не склевали все мясо. Потом тела упали на землю. Дикие звери, что бродили по руинам, сожрали их останки. Лишь 1-5-летнего мальчика Атара удалось спасти. Его прозвали выжившим. Он бежал в вольные города, но через 20 лет приплыл обратно, сумев вернуть и восстановить Дредфорд. От Атара мы с тобой и произошли. И все же сейчас ты хочешь породниться с ними, с теми, кто так сделал. Так и есть. Время не стоит на месте. Рано или поздно, через год или через век Старки заплатят красным королям красную цену. Но если у меня все получится, то в жилах твоих детей будет течь кровь 2 самых могущественных домов Севера. И она откроет нам двери, те, что сейчас закрыты. И если судьба будет благосклонна, мы сможем попробовать взять Север. Лорды примут такого хранителя, в котором течет кровь 2 великих домов. Ты говоришь о моих будущих детях и своих еще не родившихся внуках? Да, учись смотреть в будущее, сын. В этот момент Домерику захотелось рассказать отцу о тех видениях, что изредка посещали его разум. Вот только все выглядело так запутанно и неясно, что напоминало расползающийся дым, который принимал различные, зачастую непонятные, причудливые и обманчивые формы. Этот дым тек, менялся и не давал возможности определить, где кончается одно видение и начинается другое. Он смотрел, как Винтерфилл горел и стаи черных воронов кружились над обвалившимися стенами. Видел падение дома Старков и гибель болтонов, отца и какой-то толстухи с грудным ребенком, и Дредфорд, в котором поселились совсем чужие люди, и драконов. А еще он видел войну, но так и не понял, кто и с кем воевал. Ему вообще казалось, что весь Вестерос обезумел, и все сражались со всеми. Друг становился злейшим врагом и втыкал нож в спину, а предатель, пытаясь обмануть, обманывал сам себя и невольно помогал. И это не говоря про собственную смерть Рамси, который творил такие вещи, что кровь стыла в жилах. Именно бастард стал тем, кто погубил болтонов, кто поставил жирную точку в их долгой, 8000-летней истории. Но Рамси сейчас нет. Во всяком случае, его нет в Дредфорте, а сам Домерик жив и здоров. И такого развития событий в видениях он не помнил. Так где заканчивается правда, а где начинается ложь? И стоит ли говорить о таких туманных вещах отцу? Тем более, не стоит упоминать про драконов, их не видели уже очень давно. Он подумал и ничего не сказал. Еще ни одно из его видений не сбылось. Даже то, в котором Рамси его убил. И вообще, если подумать, то лишь собственное, Вторая смерть способна доказать их правдивость, а видения бывают опасными и лживыми. Поэтому надо ждать и наблюдать. Он расскажет об них позже, если так будет нужно. Парень молчал. Молчал и отец, не став ничего говорить о том, как опасны подобные речи. Старки никуда не делись, они сильны, суровы и властны. А на железном троне сидит Роберт Баратион, друг Недо Старка. Я буду копить силу и набирать авторитет, наблюдать, искать людей и помогу тебе на пути к такой цели, твердо произнес Домирик. Древние боги услышали его. Далеко-далеко тоскливо завыл волк, но волк, вернее его дальний родственник лютоволк, изображен на гербе Старков. Может, он почувствовал, что совсем скоро Старкам могут бросить вызов. Домирик невольно улыбнулся, расценив вой добрым предзнаменованием. «Иного я от тебя и не жду», — тихо ответил лорд Руси. Домирик мог бы поклясться, что в бесцветных, как горный хрусталь, глазах отца промелькнула гордость. «Мы будем терпеливы и осторожны. Ради тех Болтонов, кто жил, и тех, кто еще не родился». Дорога до Винтерфилла заняла неделю. Домирик не один раз пожалел, что отец запретил взять с собой Лорну. Она бы хорошо скрасила суровые и одинокие ночи. Но отец посчитал, что щепетильному лорду Старку не понравится девушка при том, кто сватается к его дочери. Винтерфилл поражал. Раньше он видел его лишь снаружи, когда путешествовал из Дредфорта к своей тетке Барбре, а потом обратно. Да и то, тогда он останавливался на постоялом дворе зимнего городка. Тем более, он был совсем юн, многого не понимал, да и голова была забита совсем другим. И вот сейчас они подъезжали к древней твердыне. Руси Болтон, как и подобало человеку его статуса, ехал впереди. Железные икры находился от него по правую руку, а знаменосец Том, гордый оказанным доверием, придерживал внушительный штандарт Болтонов. Четыре друга ехали следом, а уже за ними растянулся весь дредфордский обоз, воины и десяток телег с едой. Как и обычно на севере, гости везли дары своей земли, не желая прослыть нахлебниками. Винтерфилл стоял на холмах. Дорога плавно поднималась, проходила по зимнему городку и заканчивалась у мощных ворот под охраной двух башен. Землю перед строительством замка, судя по всему, не выравнивали. Многие строения имели разную высоту, несмотря на одинаковое количество этажей. Лорд Болтон первым вступил под тень южных ворот, пересек мост над рвом и проехал дальше, оказавшись на главном дворе. Справа находилась кузница, а слева шла средней высоты внутренняя стена. Домирик невольно поежился. Он находился в замке Старков, древнем месте их изначальной силы. На миг ему показалось, что эта сила заметила их и рассматривает, неторопливо, настороженно и без особого радушия. «Серьезный замок», — негромко заметил Микель. Больше он ничего не сказал, так как кони остановились. Их встречали. Все они спешились следом за лордом Болтоном и Уолтоном. Около крыльца гостевого дома находился лорд Эддард Старк. Домирик никогда не видел этого человека, но по его властному и уверенному виду сразу становилось видно, что именно он хозяин. «Добро пожаловать, лорд Болтон», — его отец преклонил колено, и Старк, выждав необходимое время, подал ему руку и поднял на ноги. Особого гостеприимства в голосе Старка не чувствовалось. Он оказался суровым, немногословным мужчиной с вытянутым лицом, темными волосами и внимательным взглядом серых глаз. В его короткой бороде уже начали пробиваться первые седые нити. Он выглядел лет на 40 и был выше отца на полголовы. Позади него стояло несколько воинов, слуг и мейстер, а сбоку разместились два парня, две девочки, мальчишка лет 8 и совсем мелкий сорванец. «Благодарю за теплые слова», — спокойно ответил отец. «Позвольте представить моих людей. Мой законный сын и наследник Домирик, опоясанный рыцарь». Юный Болтон выпрямился и посмотрел лорду Старку в глаза. В них застыла древняя и холодная сила. Он не увидел там и намека на чувства. Кажется, этот человек научился прекрасно скрывать свои мысли. «Добро пожаловать в Винтерфилл, сир Домирик», — хозяин Винтерфилла кивнул, но руки не протянул. «Спасибо, лорд Старк, гости Дредфорта», — продолжил Руси Болтон и представил его друзей одного за другим. «Сир Микель Редфорд из Редфорта в долине, сир Торухин Карстерк и Руси Рисвилл». Имена звучали одно за другим. Парни выходили вперед и все, кроме Редфорта, преклоняли колено. Кажется, на лице лорда Старка начало появляться что-то, способное сойти за любопытство. Он наглядел их всех, произнес «добро пожаловать», но ничем более гостеприимства не выразил. И все же он заинтересовался его друзьями, Домирик мог в этом поручиться. Последними Руси Болтон назвал Лайтфута и командира гвардии. «Мои дети, Роб, Санса, Арья, Бран и Рикон, в свою очередь представил детей Эддард Старк, и мой воспитанник, Тион Грейджой Спайка. Парни подали друг другу руки. Никто ничего не сказал. На лицах Робба и Брана Домерик заметил отчетливое любопытство. Рикон, совсем маленький, наверняка попросился сюда, чтобы просто поглазеть. Он и сейчас таращил глазки, приоткрыв рот. Кажется, новые люди его взволновали. Санса, одетая изысканно и богато, слегка покраснела и опустила глаза к земле. Арья переводила взгляд с одного человека на другого. На ее лице читалась легкая ирония. Тион Грейджой держался с немалым достоинством. Он прищурился, как лучник перед выстрелом, внимательно и неторопливо осмотрел Домерика, прежде чем кивнуть и протянуть руку. Лорд Старк не счел нужным представить еще одного парня, худощавого, с темно-каштановыми волосами, стоявшего в стороне. По виду ему можно было дать лет 14 или 15, так же как и Робу. У этого в серых глазах проскальзывала отчетливая обида и одиночество. Болтон лениво подумал, что перед ним, наверное, бастард лорда Старка, отец как-то упоминал его. Кажется, его звали Джон. Джон Сноу. Все вместе они прошли в гостевой дом, где им выделили комнаты. Винтерфилл мог похвастаться внушительными размерами, но гостей прибыло так много, что Домерик поселился вместе с Руси, а Микель и Тархард заняли соседний покой. Болтоны из-за дальности прибыли предпоследними. На следующий день в Винтерфилл добрались запоздавшие Карстерки и Амберы. После приезда последних знаменосцев начался общий пир. Лорды и их жены сидели за высоким столом в Великом Чертоге. По расположению столов и размеру он напомнил Дредфорд, хотя был больше, это стоило признать. Лорд Старк с бесстрастной вежливостью высказывал гостям уважение. Рядом с ним находилась его жена, леди Кейтлин. Она вела себя сдержанно, но гостям улыбалась и что-то говорила, обращаясь то к одному лорду, то к другому. Домерику она показалась непростой, себе на уме женщиной. Он только сейчас сообразил, что семейство Талли и Старков совместно владеют огромными землями. В Риверроне властвует Хастер Талли, отец леди Кейтлин. Долиной управляет Джон Арин и его жена Лиза, родная сестра Кейтлин. И весь север принадлежит Старкам. Они прибрали к рукам внушительную власть. Юный Болтон усмехнулся, переведя взгляд на младших Старков, и невольно подумал, что они плодятся как кролики. «Восславим старых богов за то, что дали нам хороший урожай». Лорд Старк поднял серебряный кубок и вверх взметнулись сотни рук с рогами, бокалами и чашами. Руси Болтон сидел по правую руку хозяина. Большой Джон Амбер вел себя громче прочих. Лорд Вимон Мандерли оказался огромным и напоминал выброшенного на берег моржа. Он уже давно не мог ездить на коне и сюда, в Винтерфилл, прибыл на повозке. Судя по всему, лорд был веселого нрава, во всяком случае, смеялся часто и громко. К огромной радости, прибыв в Винтерфилл, он захватил с собой внучек. И еще вчера Домерик с большим удовольствием увиделся с Винофрид. «Вот видишь, леди, а ты волновалась, что мы не встретимся», с улыбкой, слегка подразнивая, сказал он ей. «Мой лорд-дедушка лишь в последний момент позволил нам с сестрой отправиться вместе с ним», призналась девушка. «До нас дошли слухи, что ты не сидел дома все это время. Расскажешь, где успел побывать и что увидеть». Вчера они неплохо поговорили. Воспользовавшись случаем, он даже успел поцеловать ее. Около лорда Мандерли ловко управлялась с ножом и вилкой высокая, суровая женщина в возрасте, седовласая, но, тем не менее, крепкая. Казалось, среди мужчин она чувствовала себя как рыба в воде. Это была леди Мейдж Мармонт, правительница Медвежьего острова и родная сестра лорда командующего ночного дозора Сира Джера, которого прозвали Старым Медведем. Она родила пятерых дочек. Все они, от старшей Дейси до самой младшей Лианы, находились в Великом Чертоге. Мармонты всегда безоглядно поддерживали Старков, несмотря на то, что 4 года назад лорд Эддард поймал Джараха Мармонта на работорговле и приговорил его к смерти. Джорах бежал куда-то в Иссос, но это нисколько не поколебало преданность оставшихся мармонтов. Также за высоким столом пили, ели и смеялись Родрик Рисвилл, его дочь леди Барбридастин, Рикард Карстерк, Галбард Гловер, Халис Хорнвуд, Хилман Талхарт и другие, не такие влиятельные и могущественные лорды. Рядом сидели жены, у кого они имелись. Их дети, внуки, племянники и племянницы, расположились за другими столами в Великом Чертоге. Совсем маленькие, сбившиеся в одну большую компанию, затеяли какую-то игру и бегали друг за другом. Трещали факелы, слуги вносили одно блюдо за другим. С каждым выпитым рогом становилось все теплее и веселее. Сыновьям и наследникам лордов выделили отдельный стол. Домерик сидел напротив Робба Старка. Рядом, через проход, расположились Санса, Арья, их подружки из десяток других девушек, включая сестер Мандерли. Домерик подмигнул Винфриде и поймал ее ответную быструю улыбку. «Как дела в Дредфорте?» Прокашлившись, чуть скованно поинтересовался Робб Старк. Со всех сторон их окружали друзья и родичи. Может, так получилось случайно, а может и нет, но Домерика и Робба стол словно разделил. Как будто они представляли север, но представляли его по-разному, и с разных сторон. По левую руку Робба невозмутимо попивал вино Тион Гри и Джой, а по правую Бран ковырялся вилкой в тарелке. На стороне Робба также находился совсем маленький Джон Амбер, громогласный верзила Бинфрид Талхард, Дарин Хорнвуд, два старших брата Торухина и Дииси Мармонт, высокая, гибкая, около 6 футов женщина с застенчивой улыбкой на продолговатом лице. Она почему-то предпочла сидеть поблизости от Робба, а не с другими леди. Домерик, окинув взглядом ее фигуру, подумал, что она очень даже ничего. Несмотря на разницу в возрасте, женщина ему понравилась. Правда, Дииси не обращала на наследника Дредфорта особого внимания. А вот с Харрионом Карстерком она разговаривала охотно, с улыбкой на устах. Вокруг сидели его друзья. Что характерно, Торухин находился рядом, а не с братьями. Все Рисвиллы и Редфорд также уселись рядом. «Может, подобное что-то значит?» – размышлял Домерик. «Хотя это было и важно, может очень важно, но оно могло подождать. Стоит, как и раньше стоял», – нейтрально ответил юный Болтон. «А как в Винтерфилле?» – схожим образом отозвался Роб. Домерик уже знал, что парню скоро будет 15 лет, и внешне он напоминал не отца, а мать, леди Кейтлин. Именно от нее Робб унаследовал рыже-каштановые волосы и синие глаза. Он выглядел мускулистым, крепким и надежным. Домерик так и не решил, нравится ему парень или нет. И вообще, Робб Старк вызывал двойственные чувства. С одной стороны, было в нем что-то такое, располагающее к себе. В то же время Домерик воспринимал его больше как соперника. Интересно, могут ли они стать друзьями, как намекал отец. В Дредфорте недавно проходил турнир. «Почему вы не приехали, Роб?» – спросил Карстерк, разрывая руками краюху хлеба. Он говорил с едва заметной теплотой, все же Старки приходились родичами. «Не приехали, и ладно», – ответил ему брат, Харрион Карстерк. «Тебе-то какое дело?» Отец не смог выбраться из-за навалившихся забот. Роб отвел глаза в сторону. Домерик понял, что врать у него получается так себе. «А что там было?» «Да, что там было?» — спросил Тион Грифджой, парень, выглядевший на 18 лет. Он поглядывал на всех с едва заметным чувством превосходства. Превосходство и скрытая насмешка пряталась в глубинах его карих глаз. Он был худой, смуглый, симпатичный, черноволосый и часто усмехался, словно видел что-то смешное или забавное, то, чего не видели другие. На пирте он надел богатые одежды, черные с золотом, с вышитым кракеном на груди. Домерик сомневался, что Грейджей богаче Старков или Болтонов, но именно у островитянина одежды казались самыми роскошными. Там получился славный турнир, охотно начал Русерис Вилл и принялся рассказывать. Вопросы сыпались со всех сторон и у многих, особенно у тех, кто не смог приехать, глаза горели интересом. «Когда ты успел стать рыцарем?» – спросил Тион, когда Руси решил перевести дух и выпить пиво. «В долине, 1,5 года назад. Пусть тебе об этом расскажет мой друг Микель», – спокойно ответил Домерик. «Меня опоясал его отец, а Микель все видел. Редфорд охотно поведал про горцев и ту схватку». «Значит, вы из долины, сир Микель?» – задумчиво протянула Джейна Мармонт. «Так и есть. Вы там были, госпожа?» Редфорд, отличающийся хорошими манерами, всегда умел поддержать разговор с леди. Они принялись обсуждать Чайчий город и тамошние дела. «А ты, родич, когда стал рыцарем?» – спросил Роб. «Выиграл схватку оруженосцев и получил шпор из рук лорда Болтона». Карстерк почесал бровь. «Жаль, что вас там не было, парни. Это было что-то». «Да, теперь и мне жаль», – неожиданно признался Роб и еле заметно улыбнулся. Улыбка его преобразила, пропала напускная важность, он словно стал ближе и понятливей. Домерик подумал, что возможно парень и не такой напыщенный индюк, как показался поначалу. Хотя, по легендам, Старки давно не посещали Дредфорд. «Старая Нэн немало о вас рассказывала», – заметил Бран с полным ртом, расправляясь с отбивной. В его голосе звучало опасение, замешанное на интересе. «Вы и правда снимаете с врагов кожу?» Бран, осек его ропт, я лично ничего и низкого не снимал. Конечно, не считая одежды с девушек, Болтон попробовал перевести все в шутку, но те, кто сидел на стороне Робба, смотрели на него хмуро, с вопросом. Наверняка они уже обсуждали это, хотя, с другой стороны, глупо рассчитывать на иное, учитывая репутацию собственного дома, да и про отца ничего такого не слышал. Домерик ответил чистую правду. Лорд Руси мог казнить, вырвать язык, отрубить голову, но за дело, во всяком случае, в его глазах на то имелась бы причина. Но вот то, чтобы он снимал с людей кожу, сам Домерик не видел ни разу. «Брось, все равно ты бы нам не признался», — заметил Бинфрид Талхард. «Ведь так, согласен», — нахмурился Даррин Хорнвуд. «Не думаю, что Болтоны забыли свои обычаи. А я слышал о мрачных подземельях Дредфорта и о том, что там заживо гниют множество пленников». Тион насадил на кинжал моченое в меду яблоко и принялся откусывать от него по кусочку. «Подземелья у нас есть, верно, и не только крипта», — с неохотой признался Болтон. «А что, в ваших замках не так, или в Винтерфилле прощают всех врагов, или на Железных островах живут одни септоны? Заканчивайте выставлять меня кровавым чудовищем, вы ничем не лучше, мы не сдираем с людей кожу». Талхард даже вскочил, размахивая руками. Робб дернул его за колет и заставил сесть обратно. «Ага, зато вы рубите им головы, сжигаете, кидаете в ямы с медведями, вешаете, сажаете на муравейники, морите голодом, привязываете на морозе к деревьям и обливаете водой», — зло выпалил Домерик. «Так о ваших домах написано в книгах. Мистер ничего не забывают». Парни за столом зашумели и заволновались. Послышалось брани и недовольные возгласы. Многим не пришлось по сердцу то, что сказал Болтон, а это говорило лишь о том, что и у их предков руки были не такие уж чистые. Бран таращил глаза, большая часть зала повернулась в их сторону. Лорд Старк кивнул кому-то, а леди Кейтлин предостерегающе подняла брови, смотря на Робба. Рисвиллы поддержали Домерика, Торухин и Микель присоединились к ним, а все остальные встали на сторону Старка. Наверняка они считали, что в подвалах Дредфорта действительно устроены пыточные, да и веру в то, что там сгинула не одна сотня невинно замученных, не торопились забывать. «Тихо, тихо», — к ним подошел мистер Лювин, служащий Винтерфиллу. «Прекращаем». Домерик немного остыл и понял, что к хорошему такие разговоры не приведут. «Согласен», — кивнул Робб Старк. Юный Болтон выдохнул и сделал несколько глотков из кубка. Он знал, что у его дома неоднозначная репутация. Говоря откровенно, на то имелись причины. Вот только зря Старки подняли эту тему. Та симпатия, которая вроде как появилась по отношению к Роббу, пропала без следа. Да и на Тиона он посмотрел новым взглядом. Кажется, тот намеренно подлил масла в огонь. Тем более, все они, Старки, Грейджи, Хорнвуды, Амберы, Мормонты и прочие занимались в прошлом такими делами, что выглядели ничуть не лучше, а может и хуже Болтонов. «Сразишься со мной?» – спросил Роббу Домерика, когда шум немного утих и все успокоились. «Ты точно этого хочешь?» Домерик помедлил, решая, что ответить. «И все же, почему нет? Тем более, и самому ему интересно, чего следует ждать от старшего Старка. А откажешься, сочтут трусом». «Да», — Робб смотрел на него пристально, не мигая. «Тогда я к твоим услугам», — Болтон кивнул. «Рик хорош с мечом, по-настоящему хорош», — заметил Роджер Рисвилл. «Я бы не торопился узнать, насколько. Мы в Винтерфилле тоже кое-что умеем. Правда, Тион?» «Конечно, Робб, умеем», — незамедлительно ответил тот и вновь улыбнулся с едва заметным превосходством. «А я хочу сойтись с Торухином», — чуть ли не крикнул Бинфрид Талхард. «Давай», — моментально откликнулся младший Карстерк. Его голос перекрыл шум в зале, и множество людей вновь обратили на них свой взор. «Тише, Бен», — осек Робб Талхарта. «Все, кто хочет, сразятся завтра». «Да, парни», — несмотря на разговоры о пытках и сдирании кожи, в тот вечер Домерик и его друзья пользовались немалым успехом. Кажется, Робб Старк, Тион да и многие другие чувствовали некую зависть, когда им рассказывали о прошедшем в Дредфорте турнире и о том, как совсем недавно они вернулись из Браавоса и Лората. Тем более, у них хватало ума больше рассказывать о приключениях, а не о торговле. «Парни, мы в Браавосе нашли таких шлюх, каких здесь, на севере, днем с огнем не сыщешь», — похвалился Руси. «Они нам до утра скучать не давали. Мужчины не могут об этом не говорить», — насмешливо фыркнула Мормонт. «Руси, не распуская язык, с нами за столом леди», — напомнил Редфорд. «И какие они в Браавосе?» — заинтересовался Тион. «Потому, как он это произнес, Стало видно, что этот-то успел познать женскую любовь. А вот Роб старался вести себя преувеличенно ровно и спокойно. Даже молчаливый совсем маленький Джон понял, что Старк все еще девственник. «Шикарные!» — широко улыбнулся Руси. «Настоящие искусницы! Тебе бы озорную деваху, родич!» Торухин привстал и через стол хлопнул Роба по плечу. «Если что, обращайся к Руси, у него есть дар». «Какой дар?» Роб покраснел, но любопытство пересилило. Он кинул быстрый взгляд на отца, словно стесняясь и опасаясь, что тот услышит разговор. Остальные, даже Тион, засмеялись, заставив Старка еще больше смутиться. Он способен найти деваху где угодно. «В открытом море, в снегах или пустыне», — охотно пояснил Домирик. «Мы его за это просто обожаем. Это весьма полезное умение. Таков уж мой дар». Руси встал и шутливо поклонился. Их стол засмеялся. Бран неуверенно улыбнулся. Кажется, выпив, все расслабились. Младший Рисвилл предложил выбраться в местный бордель. Остальные, те, кто постарше, выразили полное согласие. Роб Старк неожиданно отказался, да и он, хоть ему и хотелось, покачал головой. «Будь моим гостем», — на ухо сказал ему Болтон. «Хочу выпить с тобой вина, и я плачу. Годится?» Тион сразу заулыбался. «За мной должок, и я его верну». «Конечно». Вечер закончился поздно. В борделе они заняли отдельную комнату. Домирик подливал Тиону чашу за чашей, но разговорить его, на что Болтон рассчитывал, не получилось. Грифджой умел пить, и язык не распускал, да и с девками оказался весьма умелый и ловок, ловчее их всех. Даже Руси, в конце концов, признал свое поражение. Тион так умел их драть, что сразу чувствовалось. Это дело железнорожденный любит, и достиг в нем немалого мастерства. «Учитесь, парни, пока я жив», — хохотал хмельной Тион. На следующий день во дворе провели несколько учебных схваток. Девушки стояли на галерее. Кажется, они искренне переживали за тех, кто вызывал их симпатии. Со всех сторон их окружали Рисвиллы, Карстерки, Хорнвуд, совсем маленькие Джон и дети более мелких лордов. Десятка-два стражников, слуг и женщин присоединились к зевакам. Все переговаривались и с любопытством ждали, чем же все закончится. «Правда, что люди прозвали тебя Красным Клинком?» — невзначай спросил Роб, пока они занимали место друг напротив друга. Домирик, несмотря на многочисленных зрителей, чувствовал себя легко и непринужденно, а вот Старк нервничал. Это бросалось в глаза. Кажется, его первоначальный пыл несколько поутих. «Так и есть. А за что? За цвет или что-то другое?» «За цвет», — кратко ответил Болтон. «Но Роб наверняка слышал про красных королей, что жили в век героев. Я крашу меч красным цветом». «Ясно. Это чтобы крови не видеть? Ты боишься ее, что ли?» «Хватит болтать». С неудовольствием вмешался сир Родрик Кассель, немолодой, рослый и объемистый, словно бочонок, с великолепными белыми бакенбардами во все щеки. Он служил мастером над оружием Винтерфилла. «Берите мечи». По его знаку один из воинов выступил вперед. «Простые деревяшки. Мы что, действительно будем сражаться на них?» Разочарованию Рика не было предела. После всего, долины и Браавоса, турнира в Дредфорте и рыцарских шпор его просит взять в руки это, он с негодованием отбросил деревянный меч в сторону. «Сир Родрик, сир Домирик, опоясанный рыцарь, ему приличествует держать в руках добрую сталь», с неудовольствием заметил Редфорд. «Он-то все обычаи и права рыцаря знал прекрасно». «Правильно, верно, Редфорд дело говорит», — зашумели Рисвиллы. «Пока я мастер над оружием, я сам знаю, кто и чем будет сражаться. Бери этот меч, Роб. Для настоящего клинка ты еще слишком молод». Сир Кассель кашлянул и дернул себя за бакенбарды. Роб Старк покраснел, кинув на Касселя яростный взгляд. Тот и бровью не повел, смотря внушительно и грозно. «Ты будешь сражаться, сир Домирик Болтон, или компания будущего лорда Винтерфилла тебе не по сердцу?» — спросил он, выделяя слово «сир». «Да, буду», — с неудовольствием ответил Болтон. Кассель весьма ловко припер его к стене. Чертов старик, но он желал, чтобы последнее слово осталось за ним. Вот только это против всех правил. «Эти мечи, для оруженосцев и пажей. Неужели вы забыли о традициях рыцарства, сир Кассель? Не стоит дерзить в этих стенах. Вы здесь гость, сир». Мастер над оружием недовольно засопел. Несколько секунд он словно колебался, а потом кивнул, подавая знак. Руси Рисвилл после небольшой заминки протянул Домирику деревянный меч. Болтон махнул им несколько раз, привыкая к балансу. Клинок оказался подходящим по руке и весу. Наверняка в его сердцевину залили свинец. Шлем без забрала, Кольчуга, щит и прочая защита внушали привычную уверенность и спокойствие, и парень решил вести себя более сдержанно. «В лицо, горло и пах не бить!» «Начали!» – негромко произнес мастер над оружием, и Робт в ту же секунду налетел на него. Многочисленные зрители и зеваки зашумели, когда юный Старк начал стремительную атаку. Он был быстр, ловок и хорош, явно хотел победить и произвести впечатление на окружающих. Но он был младше и никогда не участвовал в настоящем, серьезном бою. Деревяшки сталкивались с сухим треском. Часть ударов приходилась на щиты, стуча по окантовке или умбану. Домерик, отражая удары, отступил на несколько шагов назад. Он позволил рабу показать себя, и некоторое время не переходил в атаку, изучая противника. Почти сразу стало ясно, что Роб ему не ровня. Болтон видел, что может победить, но не стал унижать соперника, давая немного порезвиться. Кажется, Роб Старк все же понял, что с ним играют. Наверняка, ранее он считал себя самым сильным мечом среди сверстников в Винтерфилле. Сейчас, на глазах у многочисленных зрителей, ему не понравилось, что он теряет лицо. Может, проиграть, подумал Домерик, но почти сразу же отмел эту мысль. Лорду Старку, что пришел на галерею, может понравиться только сильный воин, а не слабак. Да и Сансу впечатлит не поражение, а победа. Старк и Винтерфилл. Проревел совсем маленький Джон. Его поддержали одобрительными возгласами, все же у раба в его же замке сторонников нашлось куда больше. «Нас не удержать, красный клинок победит!» Громко и звонко крикнула Винифрид Мандерли. «Замолчи, Роб сильнее!» Немедленно взбесилась Арья Старк. «Арья, веди себя достойно!» Санса попыталась урезонить сестру. Кто-то из зрителей засвистел. Стремительный выпад раба Старка был быстрый и точен. Он целился в горло, и он бы попал и достиг цели, стой Домерик на месте. Болтон двигался и отбил щитом удар в сторону, одновременно поразив противника в плечо. Роб лишь скрипнул зубами и пошел в очередную атаку. И все же Старк чуть его не достал. Такая прыть неожиданно разозлила Рика. Он понял, что если позволит сопернику слишком многое, то тот своего шанса может и не упустить. Тем более, Роб словно забыл наказ сира Родрика о том, куда можно бить, а куда и нет. Теперь Болтон перестал играть. Он сделал несколько шагов вперед, одновременно смещаясь вправо, двигаясь в разножку и меняя ритм движения. Меч в руке описывал стремительные восьмерки, со свистом рассекая воздух. Щит парень держал на уровне груди, временами то поднимая его, то отпуская и запутывая противника. Мечи вновь несколько раз столкнулись, а Болтон продолжал наращивать скорость и давление. Роб лишь защищался, отступая шаг за шагом. Он пропустил выпад в живот и рубящий удар по локтю. «Вперед, Винтерфилл!» — выкрикнул Тион Грейджой, и Бран Старк присоединился к нему. «Давай, Роб, побей его, Дредфорд!» — проревел Торухин в тот самый момент, когда Домерик ударил щитом в щит и сразу же подсек Робба под колено. Старк упал на спину, пачкая одежду в грязи и земле. Болтон сделал шаг вперед и приставил меч к горлу соперника. Тот не собирался сдаваться и уже начал вставать. «Моя победа», — холодно констатировал Рик, нажимая кончиком меча на кожу и заставляя Старка вновь откинуться назад. Одновременно с этим он наступил на меч соперника, блокируя возможную атаку. Кадык у Робба дернулся, а по лицу пошли красные пятна. Затравленно осмотревшись по сторонам, он неохотно кивнул, признавая поражение. «Все, схватка окончена», — громогласно провозгласил сир Родрик. Болтон убрал ногу с оружия Старка и протянул руку, собираясь помочь ему подняться с земли, но тот словно ее и не заметил. Он резко ударил мечом по мечу Домерика, отбивая его в сторону. Старк вскочил на ноги и бросился вперед. Щиты столкнулись с грохотом, и Домерик напряг ноги и спину, не давая сбить себя на землю. Неизвестно, что хотел Роб, коль все уже закончилось. «Довольно». Сир Родрик сделал три шага вперед, оказавшись между ними. Старк тяжело дышал и выглядел взбешенным. Домерик предостерегающе сощурил глаза. Его удивила реакция парня. Тот что, никогда не проигрывал? Почему он ведет себя как последний баран? Чем он недоволен? Он сам хотел схватку. Он ее получил. «Роб, покажи ему!» — выкрикнула Арья. Все повернулись в ее сторону. На галерее людей прибавилось. Там уже находились Нет и Кейтлин Старк, Большой Джон Амбер, Гловер, несколько других лордов и Руси Болтон. Как и обычно, отец выглядел совершенно бесстрастно, но Домерик понял, что тот недоволен. Сестры Мандерли, как ни в чем не бывало, махали ему руками и смеялись. Санса Старк улыбалась, но как-то неуверенно, переводя взгляд с отца на брата и обратно. Арья схватила отца за руку и просила, чтобы тот позволил брату сразиться еще раз. Роб подкинул меч в сторону, и деревяшка глухо стукнулась, ударившись о камень. Парень развернулся спиной, скинул с руки щит, злопнул его ногой и отправился в сторону замка. «Подними меч, Роб», — негромко, но внушительно сказал сир Родрик и потянул себя за роскошные бакенбарды. «Все мы не раз проигрывали. Этому, как и всему остальному, надо учиться». На миг на тренировочной площадке повисло молчание. Стало как-то неловко и неуютно. Глава 7. Скагас. Роб поднял меч, а потом, недовольный, покрасневший и злой, отошел в сторону. Люди смотрели в его сторону, но следующая схватка отвлекла от парня всеобщее внимание. Торухин и Бен Талхарт основательно взялись за дело и долго пытались выяснить, кто же сильней. Победил Карстерк. После поединка они пожали друг другу руки и остались довольны. Совсем маленький Джон одолел Хорнвуда, а остывший Роб вернулся и справился с Амбером. Кажется, это подняло ему настроение. Во всяком случае, на лице появилась улыбка. Тион Гри и Джой в схватках участия не принимал, лишь стоял да отвешивал язвительные шуточки. Некоторые выходили ничего, с глазами и языком у него был полный порядок, это следовало признать. Девушки на галерее посмеивались, впрочем, не особо сильно и поглядывали на своих родителей. Джон Сноу также наблюдал за схватками. Оглядывая толпу, Домерик наткнулся на его взгляд. В нем что-то было, что-то такое, неоднозначное, чего он пока не понял. У Сноу было славное лицо, но казалось, что затаенная обида грызет его изнутри. Обида? Нет, не она, скорее желание что-то сделать, что-то доказать, пряталось в его серых глазах. С недавней поры бастарды, какие бы они ни были, провоцировали в Рике лишь нехорошие чувства. Рамси исчез из Дредфорта и неведомо где обретался, и все же он обязательно даст о себе знать. Вот и бастард лорда Старка симпатии не вызывал. Домерик неожиданно понял, что их судьбы еще пересекутся, а к добру ли то будет, или к худу, покажет лишь время. Сейчас Джон Сноу казался совершенно обычным бастардом, до которого никому нет дела. Вот только Домерик всем сердцем чувствовал, что со временем тот займет более внушительное положение. В его туманных видениях Джон вроде как сидел в великом чертоге Винтерфилла во главе стола, а вокруг него толпились северные лорды. Как такое вообще могло произойти? Это казалось полной нелепицей. Болтон и Сноу обменялись взглядами, а потом Джон отвернулся, подошел к Рабу и что-то сказал ему на ухо. Вечером пир продолжился. Лорды пили и ели, заодно обсуждая насущные вопросы. Старк и Болтон сидели на прежних местах, но Роб не собирался начинать разговор. Он холодно поприветствовал Домерика, когда тот сел, а за весь вечер перекинулся с ним лишь десятком другим слов. Возможно, он ждал, что именно Болтон сделает первый шаг. Домерик попробовал общаться так же, как и до поединка, и Роб немного оттаял, но все это было не то. Их дружба, которая вроде как наметилась, пропала. Зато Рику удалось побеседовать с Сансой. Девушка привлекала внимание. Она была совсем молоденькой, но чувствовалось, что скоро вырастет и станет настоящей красавицей. На пир Санса надела бледно-зеленое платье, а густые и блестящие волосы уложила в красивую прическу. «Вы очень милы, леди», — сказал он, присаживаясь к ее столу. «И у вас великолепное платье». Болтон говорил правду, хотя рыжие девушки ему никогда особо не нравились. А у Сансы волосы были именно такими, цвета осенних листьев, длинные до лопаток. От матери она унаследовала тонкие скулы и синие глаза. «Благодарю вас, сир Болтон», — Санса покраснела от удовольствия. «Вы великолепно сражались сегодня днем. Ваш брат был не хуже. Можно сказать, что мне повезло. Как думаете, он злится, что так все вышло?» Роб подходчивый, Санса улыбнулась. «Уверена, он скоро все забудет. Тем более, вы сражались честно. Расскажите, за что вас прозвали Красным Клинком?» Набравшись смелости, спросила ее подружка, которую звали Джейни Пуль. Еще одна девушка, Бет Кассель, придвинулась с другой стороны. Арья Старк, сидевшая чуть дальше, также заинтересовалась. «Охотно», — с удовольствием ответил Болтон, внимательно оглядывая Арью и замечая, что до красоты старшей сестры ей невероятно далеко. Вытянутым лицом и серыми глазами она пошла в отца, к тому же казалась худенькой. И все же, внешность девочки бросалась в глаза и хорошо запоминалась. Если бы не платье, ее можно было принять за мальчишку. Домерик долго рассказывал им про долину и про турнир. И, конечно, немного увлекся. «Врешь ты все», — заметил Арья. «Арья, нельзя так говорить, извинись». Санса вспыхнула, как маков цвет. «Вот еще», — девочка насмешливо фыркнула, резво вскочила и убежала за стол, за которым сидел Джон Сноу. «Простите ее, сир Домерик», — попросила Санса. Она так мило попросила, что парень лишь рассмеялся. «Уже простил. А еще я плавал в Браавос», — с улыбкой произнес он, замечая, как за другим столом Винофрид Мандерли с тревогой поглядывает на Сансу. Домерик принялся описывать город и всякие заморские диковинки. Как он и рассчитывал, Сансу такие детали заинтересовало всерьез и надолго. Особенно ее увлекли всякие платья, шелка и краски, что там встречались. «Расскажите, как там одеваются леди и что они предпочитают», — попросила девушка, и он исполнил ее просьбу. На следующий день гости Винтерфилла покидали замок. Домерик попрощался с братьями Рисвиллу. Все они, включая Руси, возвращались в родники. С ними отправился и Микель Редфорд. Его отец прислал письмо, в котором приказывал сыну вернуться в долину. Микелю север понравился. Он не торопился его покидать и выбрал дальнюю дорогу. Для начала младший Редфорд решил заглянуть к Рисвиллам, а потом посмотреть на ров Кайлин, перешеек, близнецы и, спустившись вдоль зеленого зубца, попасть в долину через кровавые ворота. Лорд Болтон попрощался и с сыном своего друга, и с Рисвиллами. На прощание он предоставил Редфорду нескольких воинов. Дороги в лунных горах могли представлять опасность. Горцы частенько выбирались на них, нападая на небольшие отряды. И охрана ему не повредит. «Было здорово, парни», — сказал Редфорд им на прощание. «Да, мы неплохо провели время», — кивнул Руси. «Увидимся еще?» — спросил Торухин. «Почему бы и нет?» — улыбнулся Микель. «Только не сразу». Домерик и Торухин пожали им руки, похлопали по плечам и долго смотрели, как их отряд скрылся за домами зимнего городка. Оба почувствовали грусть. «Домерик, Торухин!» — послышался крик железных икр, который сидел на коне около группы всадников во главе с Руси Болтоном, Рикардом Карстерком, Хелисом Хорнвудом и Вимоном Мандерли. «Мы отправляемся, не затягивайте». Друзья уехали на юг по Королевскому тракту, а они отправились на восток, в родной и мрачный Дредфорд. Винтерфилл остался за спиной. Уже известная дорога ложилась под копыта Кареглазова. Правда, кое-что изменилось. Теперь у него появился оруженосец. Им стал десятилетний Азрик, старший сын сира Арвика Лайтфута, который в Винтерфилле договорился обо всем с Руси Болтоном. Раньше Домерик лишь давал клятву оруженосца, а вот теперь ему впервые довелось ее принимать. «Клянусь по вашему слову, сир Домерик, нападать и защищать, приходить и уходить. Клянусь служить вам верно, честно и самоотверженно, и выполнять все справедливые и достойные приказы», — произнес тонкий мальчишеский голос. Азрик выглядел на свои 10 лет, худощавый, стройный, с тонкими волосами цвета спелой пшеницы. Обряд провели на вершине одного из древних курганов, в 3 днях пути от Винтерфилла. Болтоны, Карстерки, Мандерли со своими вассалами и Лайтфуты скучали в дороге и, конечно, не отказали себе в возможности посмотреть на клятву и немного развеяться. Винофрид и Вилла кутались в меха и с большим удовольствием наблюдали за происходящим. На севере очень часто мальчики поступали служить знатным людям и не принимали официального статуса оруженосцев. Да и служили они без всяких клятв, просто их отцы или родичи договаривались между собой. Но Домерик стал рыцарем в долине, и многие тамошние обычаи ему нравились. Отец не имел ничего против клятвы, а Мандерли так и вовсе считали все происходящее в порядке вещей. Азрик Лайтфут поглядывал на Домерика с надеждой и воодушевлением. Наверняка он наслушался историй или начитался книг и теперь мечтал со временем получить рыцарские шпоры. Его отец, Арвик, казался довольным. Его можно было понять, ведь Домерик со временем унаследует Дредфорд и все его земли. И те дружеские отношения, что, как правило, возникали между оруженосцем и его господином, обычно никуда не пропадали. «Клянусь учить, защищать и оберегать тебя, Азрик Лайтфут, и давать лишь те приказы, что не опорочит твоего имени и чести твоего дома», — ответил Домерик, опуская руку на плечо мальчишки. Вот и весь обряд. На перекрестке они попрощались с толстым лордом Мандерли и его внучками. «Мечтаю увидеть вас вновь, моя леди», — на прощание сказал Домерик и поцеловал Винофрид руку. «Приезжайте в гости, мой батюшка и дедушка лорд будут рады вас привечать», — ответила девушка. «А ты будешь мне рада?» — негромко, так, чтобы никто из посторонних не услышал, — спросил Домерик. «Ведь я обещал спеть тебе песню, и я буду рада», — опуская глаза, призналась девушка. Ее младшая сестра ничего не слышала, но, увидев покрасневшую сестру, насмешливо фыркнула. Кажется, она немного завидовала возрасту Винифрид и тому вниманию, что ей оказывали юноши. Мандерли отправились на юг. Вместе с ними ушли их вассалы, Флинта из Вдовьего дозора, Слейта из Черной заводи и Локти из Старого замка. Также именно с ними отправились Хорнвуды. Для них это был более дальний путь, но леди Даниэлла приходилась двоюродной сестрой лорду Миноге, да и с Мандерли они ладили не в пример лучше, чем с Болтонами. Домерик долго стоял на холме, провожая их взглядом. Рядом находился молчаливый, никогда не унывающий Торухин Карстерк и новый оруженосец. Он успел простыть и сейчас хлюпал носом, чихал, хмурился и старался показаться старше и выше, чем был на самом деле. Его небольшая лошадка переступала копытами и пофыркивала. Лайтфут пытался заставить ее стоять неподвижно. Это у него не получалось, и он тихо, себе под нос, ругал ее, называя самыми обидными кличками. «Что, нравится вина?» – неожиданно спросил Карстерк. «Да», – ответил Домерик. «И мне она нравится», – Торухин вздохнул. «А моя сестра, Алис, мне тоже по сердцу. Даже странно, правда?» «Да нет, ничего странного», – Карстерк пожал широкими плечами. «Я бы хотел, чтобы твой отец договорился о помолвке с моим отцом, и мы породнились». «Да, и я бы этого хотел», – согласился Домерик. В сердце шевельнулся неприятный холодный червячок. Тор был ему другом. Но он умолчал, что, пожалуй, вина нравилась ему больше. В Алис самые красивые глаза, глубокие и умные. А вот в вине красивыми были не только они, но и волосы, и фигурка, и небольшие, еще девичьи грудки. Да и умом она ничем не уступала Алис. «Что-то холодает», — помолчав, заметил Карстерк и посмотрел на хмурое, свинцового цвета, небо. «Ты прав», — согласился Болтон, плотнее запахиваясь в плащ, застегнув фибулу. Он надел на руки перчатки и тронул поводья. «Ничего, скоро привал, Азрик подогреет вина, и мы согреемся». «Так и сделаю, сир», — сразу же откликнулся Лайтфут. «Хорошо бы», — буркнул Карстерк. «Прикажи Азрику оставить нас одних», — сказал отец, и Домерик исполнил его просьбу. Мальчик, получив разрешение прогуляться по лагерю, вышел наружу и отправился к своим знакомым и ровесникам. В шатре они остались вдвоем. Руси Болтон сидел в невысоком кресле, скрестив ноги, задумчиво попивая вино и поглядывая на очаг. После выхода из Винтерфилла прошло несколько дней. Они достигли своих земель. Здесь лорду Дредфорта пришло настроение поохотиться. Егеря, которые их сопровождали, сообщили, что в пустошах обнаружили туров. Это известие решило дело. Охота на туров считалась делом серьезным, основательным и опасным. Вчера они загнали их, матерого быка с внушительной гривой, корову и теленка. Болтоны и Карстерки, которых страховал железные икры, вместе с Арвиком Лайтфутом, взяли быка, навалившись на него дружно и умело. Псы рвали животное со всех сторон, со спины, за ляжки, грудь и горло. Бык ревел грозно, но в его голосе слышалось приближение близкой смерти. И все же он не сдался просто так, и успел порядочно потрепать собак, а одну и вовсе раздавил, прижав ее к земле, воспользовавшись моментом, когда хрипящий, с бешеными глазами и вывалившимся на целую ладонь языком, бык поднял на рога еще одну собаку и мощным движением откинул ее далеко в сторону. Харрион Карстерк собственноручно загнал рогатину в сердце мощного зверя. Охота получилась славной, и теперь лорд Болтон решил разбить лагерь и провести на этом месте день или два. Карстерки ничего против не имели и сейчас отдыхали в собственном шатре. «Садись», — приказал отец, и Домерик сел рядом. «Вина?» — парень потянулся, взяв со стола штоф. «Плесни немного», — отец подвинул по столу кубок, и темное вино потекло в бокал. Они выпили и молча смотрели в огонь. «Как тебе Санса?» — спросил отец. «Думаю, что со временем она вырастет настоящей красавицей. Но к чему ты спросил?» Домерик обрадовался, что отец наконец-то начал этот разговор. Он и так тянул с ним с самого Винтерфилла, по-видимому, находясь не в духе. «Леди созревают быстро». Отец переменил позу и вытянул ноги. «Мы могли бы подождать несколько лет ради такого брака, но, лорд Эддарт и леди Киэтилин отказались от моего предложения. Санса Старк никогда не будет твоей женой. Сдается мне, они хотят для дочери более высокой доли, чем стать госпожой Дредфорта. Это хорошо или плохо?» Домерик говорил совершенно спокойно. Санса не особо его впечатлила. «Да, поначалу она показалась истинной северной красавицей. Вот только пообщавшись, решил, что она похожа на фарфоровые куклы, что он видел в Браавосе. Они были симпатичными, но пустыми внутри, ни сердца, ни мозгов. Кроме манер и вежливости девушка не могла еще чем-либо удивить. Наблюдая за ней, он решил, что ничем выдающимся она похвастаться не может. Да и искорки, той самой, что отличает страстную, как говорится, с огоньком женщину от заурядной, он в ней не почувствовал. Вот у Винифрид и ее младшей сестры эта искорка присутствовала. У Алис имелось что-то похожее. И все же он бы перетерпел, доведись ему жениться на Сансе. Ум не самое главное качество в жене. А вот ее происхождение и дом Старков по-настоящему важны. Может обернуться и так, и эдак. Главное, что и мы, и Старки потеряли редкий шанс. Отсветы огня гуляли в глазах отца. Они казались странными, тревожными и кровавыми. И что теперь? Помолчав, спросил Домерик. Теперь мы будем просто жить, а моя невеста, пока повременим с этим делом. Карстерки и Мандерли никуда от нас не денутся, все равно их девицам надо подрасти. Лорд Виман, кстати, пытался посватать одну из своих внучек за раба, но и он получил отказ. Оно и понятно, Мандерли всегда себе на уме. Видя, что мы не торопимся с предложением, он решил нас немного подстегнуть. Что-то я не понимаю, почему лорд Старк ждет, почему он всем отказывает. Домерик вопросительно посмотрел на отца. «Мне тоже не до конца все ясно», — лорд Болтон переменил позу и стул под ним скрипнул. «Сам он говорит, что его дети еще слишком юные, чтобы решать их судьбу. Сдается мне, это просто отговорка. А вот чего они ждут, не знаю». Домерик обдумал услышанное. В целом, несмотря на то, что отец вроде бы так властно и бесцеремонно решал его судьбу, самого парня все устраивало. Он не горел особым желанием жениться прямо сейчас. Зато за это время с Алис или Винифридой можно сойтись поближе, писать им письма, поздравлять с именинами, послать какой-нибудь подарок. Глядишь, и удастся склонить отца к тому варианту, что и ему по сердцу. Почему ты так повел себя с рабом? Ты о чем? Хотя он и сам уже знал, что скажет отец. Ты победил его в тренировочном поединке. Я хотел дать ему шансы сразиться так, чтобы его гордость не пострадала, а он принял все за насмешку. Тем более, Роб сам захотел схватку, но повел себя как последний осел. Домерик прекрасно вспомнил тот недавний день, и доведись его повторить, вряд ли бы стал что-то менять. Ты допустил две ошибки, показал ему свою силу и спровоцировал обиду. А Старки, как и мы, ничего не забывают и не прощают. Не очень-то умно вышло. Не надо попусту бахвалиться. Если хочешь бить, бей. Но твой удар должен быть совершенно неожиданным, мощным, коварным, таким, что он один принесет победу, а враг так ничего и не успеет почувствовать. Роб сам так все вывернул. Мне и самому не понравилось. Я был готов назвать его другом. А мне не понравилось, как ты себя повел. Что с тобой? До этого, не считая случая с Рамси, ты не допускал таких промашек. Разве ты плохо меня слушаешь? Почему ты не пришел и не спросил совета? Так как я должен был себя вести, аккуратно, осторожно, продуманно, слова падали, тяжелые, как удары палицы. Ты бы мог пропустить один или два его выпада, мог бы споткнуться или действовать не так уверенно. Но ведь там находился лорд Старк. Я подумал, что ему, наоборот, понравится, если я покажу свое мастерство. И Санса, кому нужен слабый жених? Значит, именно так ты рассуждал? Что ж, похвально, любой план лучше, чем его отсутствие. Но, как видишь, этого недостаточно. Думаешь, именно потому, что я побил раба, лорд Старк нам отказал в руке Сансы? Домерик нечасто получал от отца выволочки, и ему не нравилось, что это случилось. Тем более, отец в чем-то прав, и он мог ждать день-два, неделю, прежде чем показать свое недовольство. Прямо как сейчас, а то, что он говорит так тихо и спокойно, внушало еще большую злость. Лучше бы он кричал, хотя это не про лорда Болтона. Нет, не поэтому, отец покачал головой, но это не меняет сути. Ты повел себя недостаточно умно и хитро. Ты понимаешь, что я хочу сказать, или продолжишь все отрицать? Неужто ты решил, что ни в чем не виноват? Я признаю свою вину, слова дались ему непросто. Домерик наклонил голову. Хорошо. Посмотри на меня, и как ты намерен действовать дальше. Буду проявлять больше осторожности и терпения. Домерик хотел еще поспорить, но пользы это бы не принесло. Тем более, он знал, что отца не переубедить. Я учту ошибки. Учти, ведь Роб твой сюзеренный будущий хранитель Севера. Два Болтона долго сидели в полном молчании, смотрели в огонь, изредка притрагиваясь к кубкам с вином, и дожидались, пока слуги наконец-то приготовят жаркое из тура. Когда Домерик первый раз поинтересовался у отца, как он относится к возможной вылазке на Скагас. Лорд Руси посмотрел на него столь красноречиво, что парень на миг смешался. Остров Скагас, находящийся в студеном море к востоку от стены, пользовался дурной славой. Шторма, дожди со снегом, туманы и стылый холод считались там вполне обычным делом. Островные жители имели репутацию диких, мрачных и невежественных людей. По ночам они зажигают ложные костры, чтобы приманить незадачливых мореходов, лишить их жизни и забрать товар. Они резали, грабили, убивали и, по слухам, поедали сердца и печени побежденных. Многие мореходы бледнели, едва услышав о необходимости посетить Скагас. Это место мрачное, нехорошее, и слава о нем шла соответствующая. В прошлом здесь даже погиб какой-то Старк, отправившись на остров подавлять восстание. Люди говорили, что он был не сколь храбрым, сколь глупым, раз позволил дикарям себя убить. Домерик не разделял общих страхов. Многие северяне считали и его родной Дредфорд местом страшным и опасным. Что ж, может, оно и так, но для него все выглядело иначе. Так что не ему, наследнику Дредфорда, следует бояться. А к слухам юноша относился настороженно, но без особой веры. Судя по всему, эти островитяне мало чем отличались от горцев долины. Тем более, изредка северяне или суда, идущие с юга к стене, причаливали к острову. И ничего, многие из них оставались в живых. Да и прямо сейчас островные дома считались, какими-никакими, а вассалами Старков. Именно мистер Утор, с которым он так часто разговаривал, подкинул идею посетить Скагас. Поход выглядел опасным, чертовски опасным, но риск того стоил. Дикари испытывали нужду в сотне мелочей, начиная от гвоздей, веревок, огнив и кресал, расчесок, подсвечников, столовых приборов, кубков и заканчивая всевозможными инструментами, одеждой и нормальной едой. Взамен они могли дать знаменитый янтарь, моржовые клыки и рога единорогов. Этого на острове было больше, чем грязи. Местные не осознавали ценности того, чем владели. Мистер Утор сумел найти старые книги, в которых описывалась не только бесславная гибель Старка, но и быт, нравы дикарей, их обычаи и военные приемы. Чтение оказалось весьма полезным. Любознательность мистера Утора не знала границ, и он сумел заразить ею Домерика. Тем более, этот человек умел смотреть далеко вперед. «Может, мне стоит отправить самого мистера на Скагас и выбросить его на скалы?» — задумчиво поинтересовался отец. Такова была его первая реакция. Целый месяц Домерик пытался убедить отца разрешить экспедицию. И когда разрешение было получено, еще два месяца они готовились к походу. Конечно, он не забыл посетить Богорощу и поведать старым богам о своих намерениях. Ему казалось, что они внимательно слушают, но по своему обыкновению молчат. И все же Болтону было приятно разговаривать с ними. После этого он почувствовал спокойствие и уверенность. Лорд Руси назначил старшему Олтона железные икры. Капитан Дорист имел первый голос во всем, что касалось корабля и моря. Домерик не сильно обижался, что он, наследник, стал третьим человеком в походе. Главное, что тот состоялся, а слава к нему рано или поздно придет, в это парень верил твердо. Им понадобилось больше недели, чтобы выйти в море из Рыдальницы, обогнуть серые скалы, найти подходящую бухту и бросить якорь в Тюленьем заливе. Официально эти земли принадлежали Карстеркам. Здесь было пустынно, зябко и хмуро. Тишина и безмолвие прочно и навсегда поселились в этих местах. Туманы наползали ближе к заходу и держались чуть ли до самого обеда следующего дня. Солнце тусклым желтым пятном просвечивало сквозь облака. Море шумело и дышало, как огромный и непонятный зверь. Ни одной живой души в этих землях они так и не увидели.